стенах красовалось множество картин, подборка коих выдавала пристрастие хозяина дома. То была весьма игривая живопись, отображавшая сцены из жизни дриад и фавнов. Вспомнив, чем закончилось ее увлечение, Самойлов с трудом поборол в себе отвращение. Тьфу, прости, господи, мужики с козлиными ногами-то чем им приглянулись? Внезапно послышались быстрые легкие шаги. Двери в противоположной стороне гостиной распахнулись, и перед тайным сыщиком предстала красивая, хоть и не молодая уже женщина, одетая совсем не по-домашнему, нарядно, богато и не без кокетства. Анна Михайловна, хозяйка дома, а то была именно она, строго следила за своей внешностью. Она была из тех женщин, что оставались весьма привлекательными, даже когда молодость их покидала. Держалась она, к тому же, чрезвычайно прямо, гордо и высокомерно, как и подобало богатой дворянке с хорошей репутацией. Любила Анна Михайловна и побаловать себя. Наряды были все привозные, английские и французские. На украшения ее муж не скупился, да и всевозможные масла и ванны делали свое дело. Кожа графини была мягкой и ухоженной. Итак, представ во всем своем великолепии перед Самойловым, новоиспеченная вдова приняла строгую мину и поинтересовалась. «Чем обязана, сударь?» Голос ее тоже был привлекательный, низкий и властный. Легко было представить, как жестко отдавала она распоряжение слугам. Ивана, однако, испугать этим было уже невозможно. Только осознание того, что он принес плохие вести, заставило нашего героя ответить как можно мягче. «Сударыня, мне велено уведомить вас, что Андрей Григорьевич отбыл по срочному государственному делу». Он протянул даме приготовленную бумагу, в кое Ушаков коротко извещал госпожу Ферсанову о том же самом. Анна Михайловна почему-то ничуть не удивилась, только усмехнулась и заговорщицки, не без доли кокетства, посмотрела на Самойлова. «Ой ли! И по какому такому государственному делу отбыл Андрей Григорьевич?» При этом бумагу она развернула, но лишь мельком глянула в нее. Сжимаясь и широко улыбаясь, показывая при этом красивые белые зубы, вдова неспешно проследовала в кресло, вольно расположилась в них и приготовилась слушать. Она нисколько не была смущена или встревожена, и это удивило Самойлова. «Что за черт?» «Видать, не в первый раз супруг внезапно исчезает, и этой даме известно про его ночные похождения. Что-то не выглядит она смущенной». «Должна бы. Подобные прогулки и на нее бросают тень». «Ба! А не причастна ли она к преступлению?» — осенила Ивана. «Мне ничего более неведомо», — поспешил свернуть разговор наш сыщик. «Честь имею». И, не давая возможности что-либо добавить, он быстро развернулся и вышел из залы. Оказавшись одна, Анна Михайловна задумчиво и слегка настороженно посмотрела ему вслед, а затем взялась изучать принесенную бумагу, куда как более заинтересована. Впрочем, никаких иных сведений она там не обнаружила. Оставалось только догадываться, что стоит за этим странным письмом и внезапным визитом. Иван же покинул особняк в уверенности, что Ферсанова не так чиста помыслами, как хочет казаться. И прежде чем сесть в карету, он велел Егору остаться и проследить, что она обычно делает, где бывает. Едва карета барина скрылась за поворотом, сметливый денщик огляделся по сторонам, приметил довольно укромную арку напротив ферсановских ворот и поспешил укрыться там для наблюдения. По дороге наш лавкач хапнул у уличной торговки наливное яблочко. Ну, как долго ждать придется? Без провизии не обойтись. Долго ждать, однако, не пришлось. Графиня вскоре появилась на крыльце. Шлейф ее платья заскользил по ступеням и через мгновение скрылся в карете вслед за хозяйкой. Егорка проследил за Ферсановой, как и было велено, до самой цели ее визита, а потом побежал с докладом к Андрею Ивановичу Ушакову. Самойлов тем временем в компании Глаши подъезжал к аптекарской лавке. Девчушка немного пришла в себя, но всю ночь не спала, глаза ее были заплаканы, лицо бледно и испуганно. «Ну что, здесь он покупал зелье?» — обратился Иван к подследственной. Та закивала в ответ. Всю дорогу она смотрела в окно, силясь вспомнить, в каком переулке остановил тогда карету Ферсанов, и вдруг узнала. «Да, вот она самая!» — воскликнула Глаша и указала на небольшой дом. «Ну да, вот это дверь и то самое окно, в котором она пыталась разглядеть драгоценного козлика». Самойлов вошел в аптечную лавку и увидел знакомый силуэт у прилавка. «Хорошенькая барышня. Да что там барышня, считай, совсем еще ребенок, девушка лет 15, что встретил он во дворе дома Ферсановых, стояла в ожидании лекаря. Заметив Ивана, девчушка расплылась в приветливой улыбке.